Глава 57. Ох, ах! Мыслей в голове не осталось, были только эмоции. Не помню, чтобы с кем-нибудь раньше что-то подобное испытывала. И ведь вроде самый обычный поцелуй. Ладно, не обычный, а ух! Такой, что пальцы на ногах поджимаются, эти самые ноги подкашиваются, а сердце выпрыгивает из груди. Я будто парила в невесомости, забыв обо всем и потеряв связь с реальностью. Однако реальность со мной связь терять не захотела. Она ворвалась в сознание, сперва голосом Клавы, а затем и Кааса. «Рогнедушка!» — жалобно пропела присмиревшая клизма где-то неподалеку, затем тишина и удивленный возглас. «Ой, пф, а это ничего!» В искусственном дыхании практикуются. Милка так за нас распереживалась, что сознание потеряла. Вон, смотри, она же практически на ногах не стоит. На рогнедушке повисла, бедная. Мне кажется, ты не про вас, — задумчиво прошипел змей. Полагаю, они собрались размножаться. «Ну, так-то дело хорошее. Появятся у нас маленькие рогнедушки, которые точно будут слушать тетю Клаву и дядю Кааса. А главное — ценить наши советы и не пытаться пришибить тьмой. Только знаешь, я думала, что для размножения у него есть невеста, которая вскоре должна стать женой». «Логично-с. Тогда выходит это искусственное дыхание». «Ну, или он ее хочет съесть. Вон, смотри, как рот открывает. Того и гляди, целиком заглотит». Да, вот так и опускают с небес на землю. Понятно, что после напоминания о невесте весь романтический настрой исчез, а уж когда появились комментарии о том, кто кого желает проглотить, то стало совсем не до поцелуев. «Распылю». Сквозь зубы, не хуже змея, прошипел темнейшество, обернувшись к этим комментаторам, только из объятий меня не выпустил. «Ой!» — выпучив глаза, пискнула Клава, и они с Каасом снова исчезли. Однако дело свое сделали, вернули мой разум на место, и за это я им была благодарна. Страшно подумать, до чего мы с темнейшеством могли дойти. «Отпустите немедленно!» Отстраняясь, потребовала у мужчины. «Мне пора». «Что? Почему? Тебя смутили эти двое? Не волнуйся, милая, они больше не появятся», — заверил Рогнет, притягивая меня ближе к себе. «Хотя куда уж ближе». «Нет», — как можно категоричнее заявила, упираясь ладонями в грудь властелина. «Пустите, я не хочу». Он на секунду замер, вздохнул и с сожалением разомкнул объятия. Правда, тут же подхватил меня на руки, потому как я чуть не упала из-за слабости в ногах. «Пустите!» — в третий раз попросила я. «Как же тебя отпустить, если ты на ногах не держишься?» Весело, с некоторым самодовольством спросил он и с ласковой улыбкой посмотрел мне в глаза. От этой улыбки у меня перехватило дыхание и кинуло в жар. «Блин, разве можно быть таким неотразимым красавчиком? Это даже нечестно по отношению к женскому населению. Как перед ним устоять?» «Все нормально, я в порядке». Отведя взгляд, чтобы вырваться из этого плена наваждения, постаралась убедить его. «Поставьте меня, пожалуйста». Меня неохотно вернули на землю, но продолжили ненавязчиво поддерживать за локоть. «Что не так?» Вдруг поинтересовался он. «Только не говори, что тебе не понравилось. Я видел обратное. Это какие-то женские игры? Если так, то не стоит. Я считал тебя другой. Выше этого, честнее. Не разочаровывай меня». «Честнее?» Я задохнулась от возмущения, разом приходя в себя. «Вам ли говорить о честности? У вас невеста, можно сказать, в соседней комнате, а вы целуетесь с другой. Считаете это правильным?» «Невеста?» — изумился он. «При чем тут принцесса Руаза? Он действительно не понимает? При том, что произошедшее между нами неправильно, прежде всего по отношению к ней», — попыталась ему объяснить, но, судя по недоумению во взгляде мужчины, безуспешно. Поэтому задала наводящий вопрос. «Вы что-нибудь слышали о верности?» «Верности? Понятно», — разочарованно протянула я и посоветовала. «Поищите это слово в книгах, словарях, спросите у ваших ученых. Возможно, они вам расскажут. А я не хочу объяснять элементарные вещи. Извините, но мне пора». Я снова попыталась отстраниться, но отпускать меня, видимо, не входило в его планы. Поддержка за локоть превратилась в хватку, удерживающую меня на месте. «Хорошо, я поищу». Кажется, что-то похожее мне попадалось на глаза. Снисходительно усмехнулся он. «Вот только там говорилось прежде всего о верности и честности перед собой, а еще о недопустимости самообмана, чем, по-моему, ты и занимаешься». «Я?» Моему возмущению не было предела. «Ничего подобного». «Разве?» Иронично выгнул бровь он. «Тогда зачем пытаешься сделать вид, будто между нами ничего нет? Что нас не тянет друг к другу? Не ври хотя бы себе! Это не важно!» — возразила, замявшись. «Напротив, как раз это и важно!» — настаивал он. «Если мы оба хотим близости, что нам может помешать? Как у него все просто!» «Прежде всего, я ничего подобного не желаю. Напомню, это вы меня поцеловали, без спроса нагло накинулись, а я просто растерялась от неожиданности. Да, и теперь мне стыдно, но этого больше не повторится». «Спорим?» — хохотнул он. «Опять ты себе врешь». «Нет». «Да», — мурлыкнул он, притягивая меня к себе с весьма прозрачными намерениями. «И сейчас я тебе докажу». «Блин, только не это! Еще одного поцелуя я точно не выдержу, и, возможно, что еще хуже, не устаю. Нельзя это допустить!» «Нет, прекрати!» — вспыхнула я. «Хватит! Отпусти немедленно!» «О, мы уже перешли на «ты». Мне нравится. Видишь, с каждой минуты наши отношения развиваются все дальше и дальше, а ты отрицаешь их наличие». «Да он просто невыносим! Упертый баран! Стой!» Вскрикнула и в последней попытке предотвратить неизбежное уперлась руками в его грудь. «Давай спокойно все обсудим!» «Ладно, но давай потом!» Покладисто согласился он. «Нет, сейчас!» Настаивала на своем я. Он устало вздохнул и закатил глаза. «Как же с тобой сложно!» «Это со мной сложно? Со мной? Может, поищешь ту, с кем просто?» Обиделась я и тут же пожалела о своих словах. «Что-то не туда меня заносит. Надо взять себя в руки». «Зачем? Я тебя хочу?» — хмыкнул он и заинтересованно спросил. «Ревнуешь?» Ох, я прикрыла глаза и сосчитала до 10, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. Неожиданно почувствовала, как его хватка исчезла, и я оказалась на свободе. Быстро воспользовалась моментом и, открыв глаза, сделала 2 шага назад. Темнейшество стоял, скрестив руки на груди, и с каким-то исследовательским интересом наблюдал за мной. «Да он же играет, как кот с мышкой. То ловит, то дает убежать, зная, что в конце концов я никуда от него не денусь. Как я во все это вляпалась! Вот угораздило! А ведь так хорошо все начиналось! Еще одно правило в мою копилку — никогда не оставаться с темными наедине и не допускать с ними поцелуев!» «Слушайте», — произнесла устало, — «между нами не может быть ничего. Абсолютно. Во-первых, мне это не надо. Во-вторых, у вас есть невеста и обязательства перед ней и страной». «Я помню о своих обязательствах», — нахмурился он, — «и не собираюсь от них отказываться». «Вот и отлично!» — обрадовалась я. «Это правильно! Здорово, что вы все поняли!» «Только при чем тут мы?» «Ох!» — я разозлилась, теряя терпение, и в сердцах выпалила. «Да при том, что я никогда не соглашусь быть на вторых ролях и делить своего мужчину с другой! Поэтому не вижу смысла в нашем... близком общении. Оно никому не нужно. Вы должны жениться на Руазе, а я вернуться домой. Все, давайте просто забудем о том недоразумении, которое между нами случилось». Рагнет задумчиво побарабанил пальцами одной руки по другой, переступил с ноги на ногу и спросил. «А если я не хочу забывать?» «Если делить не придется, и ты будешь на первых ролях. Если я дам слово, что между мной и принцессой ничего нет и не будет. Хочешь, я с ней даже видеться перестану? Да и вообще, до этой свадьбы еще не один год должен пройти. Зачем так далеко заглядывать? Мало ли что может произойти». «Нет, не хочу», — заявила категорично. «Ничего из перечисленного вами. Кроме того, считаю, что вам, напротив, нужно присмотреться к ее высочеству, уделять ей больше внимания и наладить отношения. Не хочу, чтобы она сбежала и снова началась война. Ваше королевство давно хотят мира, что правильно, и мы все должны приложить усилия, чтобы этого достигнуть». Мужчина помрачнел и погрузился в свои мысли. А я решила не мешать ему думать и уйти. В конце концов, я обозначила свою позицию, и мне нечего добавить. Хорошо, что меня услышали. Правда, было немного грустно и горько, но в то же время я чувствовала, что поступаю правильно. Так будет лучше для всех. А этот злосчастный поцелуй, он навсегда останется в моей памяти как нечто волшебное и нереальное. Буду считать, что он мне приснился.